Глава 14. Лес наслаждений. Шука сказал: «Охотник, отправляющийся в лес за добычей, это сознательное существо, сошедшее в вещественный мир за наслаждениями, душа, вступившая в мир стяжательства. В поисках новых ощущений она забирается в самую чащобу и потом не знает, как выбраться из мрака. Душа зачаровывается ворожащей Божьей силою, что ввергает ее в состояние просветления, возбуждения и помрачения. Душа засыпает и пробуждается в разных телесных оболочках, не помня, что было с ней прошлым днем. В муках она рождается и в муках умирает. А в промежутке меж этими мгновениями старается забыться в самообмане. Так прыгает душа, точно буйная обезьяна, с ветки на ветку в лесу соблазнов, пытаясь добраться до самой верхушки, и если усилия ее венчаются успехом, верхняя ветвь ломается, и чадо Божье вновь падает на самое дно перерождений. Ум — наш злейший враг. Он столь плотно облекает нас, что мы порою принимаем его за самое себя. Ум зовет душу к высотам наслаждений, а потом предательски низвергает в бездну страданий. В уме рождаются ощущения, главное из которых — ощущение собственности. Оно не позволяет душе вырваться на свободу из объятий заколдованного леса. Полагая, что ищет удовольствий, душа на самом деле ведет борьбу за существование. В туманных грезах, скованная страхом смерти, заблудшая, душа не способна обратить взор свой к Всевышнему Спасителю. Ученые мужи толкуют, что честь ценнее богатства, свобода ценнее чести. Менее ценное правильнее обменивать на более ценное. Потому заработанные средства следует тратить на осуществление долга. Долг же следует исполнять, дабы обрести свободу. Вместо того человек отдает заработанные средства шести мошенникам — носу, языку, глазам, ушам, коже и уму. Заработанное тяжким трудом он тратит на то, чтобы прикасаться к предмету вожделения, смотреть на него, нюхать, пробовать на вкус, слушать и мыслить его своею собственностью. Так жертва чувств, мошенников, обменивает свои усилия, драгоценности, кои могли бы привести к свободе, на безделушки, вроде запахов, звуков, прикосновений и мечтаний об имуществе. Жена и дети, коих воплощенная душа полагает своими близкими, в действительности ведут себя как тигры и шакалы, что растаскивают овец, стоит пастуху на мгновение смежить глаза. Как бы зорко человек не охранял свои богатства, он не убережет их от своего семейства. Ненасытные родичи коварнее самого проворного воришки, ибо отбирают у тебя время и еще пуще заставляют трудиться ради них. Каждый год земледельцу приходится уничтожать сорную траву, и каждый год она дает новые всходы. Дабы избавиться от сорняков, нужно уничтожить их семена, все до единого. Так и в поле семейных отношений. Покуда не уничтожишь желание обладать кем-либо, ты будешь связан узами рабства, и, оставив однажды один предмет вожделения, будешь искать иной. Даже тщательно вымытый горшок долго хранит запах камфоры. Невозможно перестать действовать, если не сжечь семена желаний. Тому, кто обзавелся семьею и имением, непрестанно досаждают окружающие живые существа, воры и завистники, слепни и прочие кровопийцы, саранча, хищные птицы и крысы. Но вместо того, чтобы отречься от предметов чужого вожделения, он обзаводится средствами защиты, кои тоже приходится защищать. Желание обладать вынуждает действовать. Действие приносит плоды, от которых нужно либо избавляться, либо оберегать, что приводит к новому витку деятельности. Этому порочному кругу нет конца. Хотя в зримом мире нет ничего вечного, душа, потерявшая от вожделения разум, пытается найти здесь убежище, как порою спящий силится обустроиться в приснившемся ему доме. Во сне он огораживает дом высоким забором, устраивается удобно в опочивальне, вкушает изысканные яства и предается любовным утехам. Вместо того, чтобы бежать прочь из долины смерти, душа гонится за предметами вожделения, как путник за миражом, и уходит все дальше и дальше от обители жизни. Порой скиталится душа, пленится желтым цветом испражнений, кои обыватели именуют золотом. И дабы завладеть вожделенными кусочками, она пускается в тяжкие труды. В обществе глупцов уважают обладателей желтого металла. Имея золото, человек вызывает уважение и восторг окружающих. Оно же — источник зависти и тревог. Золото можно обменять на удовольствие, из-за него можно и расстаться с жизнью. Подобно отчаявшемуся путнику, что с надеждой устремляется на огонек светлячка и тонет в болотной зыби, глупцы тянутся к блеску золота и оказываются в окружении злых завистников. У души, плененной путами вожделения, вся жизнь уходит на поиски пищи, воды и жилья. Человек полагает, что будет счастливее под другой крышею и более сыт другою пищей. И это заблуждение заставляет его трудиться, отбирая последние силы и, наконец, самую жизнь. Точно путник, ослепленный пылью, поднятой смерчем, вожделеющая к обладанию душа, видит мир в искаженном свете и соблазняется очертаниями чужой плоти. Непорочная от природы душа вдруг оказывается в страстных объятиях особ противоположного пола, забыв о том, что боги, невидимые свидетели всех наших дел, человек отдается пороку во мраке безумия, за что потом несет тяжкую кару. Временами душа сознает, что за удовольствие нужно платить страданиями, и что радость в бренном мире непременно сменяется печалью, но стоит вожделенному видению вновь появиться в туманной мгле, как душа забывает о своем открытии и устремляется к новым страстям. Миг прозрения длится недолго, как вспышка молнии. После озарения мир снова погружается во мрак. Человек печалится, заслышав о себе недоброе мнение. Того, кто судит о нем плохо, человек именует врагом, не сознавая, что чужое осуждение, хотя и несносно для слуха, не более чем стрекот сверчка. А грубые окрики государевых сановников, хотя и заставляют сердце сжиматься от страха, не более чем крики слепой совы. Когда иссякают плоды добрых дел, богатство и удовольствие, душа, алчная до них, обращает свой взор к сильным мира сего, живым мертвецам, и просит у них прибежище. Но богатые и власть имущие подобны бесплодным деревьям и отравленным колодцам. Они не утолят голода и жажды. И тогда, дабы спастись от жизненных невзгод, горемыка ищет благословения безбожников, ряженных в одежды святых, и присягает их вероучением. А потом, обманутый, он испытывает мучения еще большее, чем прежде. Так изнуренный зноем путник бросается в обмелевшую реку, где не находит желанной прохлады и причиняет себе увечья. Неспособный самостоятельно обеспечить себе существование, человек принуждает к работе своих детей и родичей. Если же близкие отказываются добровольно делиться своими благами, он отбирает их силою или обманом. Семейная жизнь, что лесной пожар, начинается с приятного тепла, заканчивается пепелищем. И погорелец клянет в своих несчастьях окружающих и злую судьбу. Государевы слуги — хищные людоеды, алчные до чужого имущества, что подчас дороже человеку самой жизни. Лишившись дорогих сердцу вещей, бедолага превращается в безвольного полумертвеца. Порою мирянин воображает себе, будто отец его и дед воплотились на земле в образах его сыновей и внуков. И он радуется той радостью, что испытывает человек во сне. В преклонном возрасте, когда чувства притуплены, людям остается получать удовольствие разве что от игры воображения. Чтобы добиться высокого положения в обществе, мирянину должен соблюдать несчетное количество бессмысленных правил, выдуманных людьми. Тщеславный бедолага карабкается всю жизнь в гору, склоны кои усеяны колючками и острыми камнями, что до крови ранят ему ноги. Но он упорно движется вверх и на самой вершине обнаруживает, что дальше идти некуда. Лишение, голод, жажда и обиды лишают человека разума, и тогда он срывает свой гнев на близких ему существ, ради которых живет и трудится. А опомнившись, он страдает муками совести. Ночной сон, словно могучий удав, сковывает уставшую от трудов душу. Каждую ночь душа человека проваливается в глубокий мрачный колодец, позабыв о своих дневных достижениях, победах и даже о собственном имени в заколдованном лесу удовольствий. Стоит человеку добиться незначительного успеха, как к нему тут же отовсюду сползаются змеи-завистники. В страхе потерять накопленное человек теряет сон и способность здравомыслить. Серебром и златом он отгораживается от действительности и катится в бездну безумия. Порою ради мига сладострастия человек овладевает чужой женой, не думая о последствиях. Так за мгновение удовольствия ему приходится терпеть муки и унижения до конца дней своих. Мудрые предостерегают от стяжательства. Чем больше имеешь, тем больше страдаешь в этой жизни и в следующей. Случается, правда, что укравший чужие богатства или обманом завладевший ими избегает людского правосудия. Тогда некто по имени Девадатта, Агония, отбирает его имущество, а другой по имени Вишнумитра, предсмертный вздох, крадет их у Девадатты. Мирские блага не держатся в одном месте, но переходят из рук в руки. Никому не дано наслаждаться земным богатством постоянно. Всякую тварь в зримом мире преследуют три страдания: причиняемые силами природы, причиняемые иными существами и причиняемые собственным умом. Неспособность избежать земных мук повергает человека в уныние, и часто, оставшись наедине с собою, он горько стенает. Золото с серебром имеют такую власть над людьми, что друзья вмиг обращаются во врагов, стоит одному из них обмануть другого хотя бы на грош. Со временем человек сознает, что радость в зримом мире неизбежно сменяется печалью. Дружба — враждою, привязанность — ненавистью, молодость — старостью, уверенность — страхом, уважение — позором. И это прозрение заставляет человека страдать еще больше. Даруя кому-либо рождение, ты обрекаешь его на смерть. В мире соблазнов бессмысленно искать сердечного покоя, ибо чем более обман рассеивается, тем более видишь жадность, зависть, унижение, горе и безумие. И снова ты ищешь убежища в объятиях женщины. Стараясь забыться в ее ласках, ты теряешь разум и не задаешься вопросами, зачем живешь на этом свете. Привязываешься к предмету своей страсти и удовольствия и трудишься, дабы обеспечить ее и себя подходящим жилищем, где вы могли бы укрыться от посторонних глаз и предаваться любовным усладам. Женщина чарует тебя своей ласковой речью, восхищенным взглядом и движением тела, и ты, едва высвободившись из ее объятий, спешишь прочь из дому, чтобы добыть ей пропитание. У Всевышнего есть могучее оружие, с которым не справится ни одна живая тварь. То неодолимое колесо времени. Никто не в силах остановить его, ни великий творец Брахма, ни крошечная букашка. Оно крутится с самого сотворения мира и перемалывает в своих спицах слабых и сильных, благородных и подлецов, отважных и малодушных. Оно каждому отмеряет свой век, перетаскивая его из поры младенчества в детство, в юность, зрелость и старость. Расставшись с дряхлым телом, душа получает новое, дабы пройти смертельный круг заново. Порою в страхе пред неизбежной смертью глупцы ищут защиты у самозванных спасителей, не ведая, что те тоже зажаты меж спиц неумолимого колеса. Вместо того, чтобы искать милости у Всевышнего, хозяина времени, недалекие люди молятся жертвам времени, выдуманным богам и самозванным пророкам. Просить у смертного спасения от смерти все равно, что просить стервятника, цаплю и ворону защитить тебя от голодного тигра. Самопровозглашенные боги, пророки и спасители — лжецы, лгущие себе и своей пастве. Не зная выхода из дремучего леса, они ведут за собою доверчивых приверженцев во мрак безумия. Но бывает, что, обнаружив ложь, душа предается истинному святому, что учит служению Всевышнему. Но не способная претерпеть трудности в начале пути, она теряет благую веру и падает еще глубже, на самое дно, в общество невоздержанных обезьянних существ, для коих совокупление есть смысл существования. Так, разочаровавшись в идеалах служения Богу, человек скоро превращается в полуживотное существо. Спариваясь тут и там, обезьяны прирастают числом. Им нравится смотреть в лица избранниц. Это напоминает им о чувственных удовольствиях. Обезьяны прыгают с ветки на ветку, предлагая своим любимым вкусные плоды, дабы в благодарность те допустили их к себе для совокупления. Умирая во мраке невежества, сластолюбцы рождаются снова в низких, отвратительных видах жизни. Влекомая охотником похотью, душа прыгает из тела в тело, точно обезьяна, с дерева на дерево. Надеясь, что, потворствуя похоти, она обретет свободу, душа, напротив, оказывается запертой в клетке судьбы. Краткий миг удовольствия делает живое существо до конца жизни рабом ненавистных ему отношений. И когда в сумраке среди ветвей обезьяна видит вдруг очертания слона смерти, она в страхе бросается прочь от видения и обреченно летит вниз во тьму горного ущелья. Душа полагает, что тело предназначено ей для удовольствий. На деле же тело становится источником тревог. Тело страдает от холода, голода, жажды и болезней. Не в силах противостоять напастям, душа клянет в своих бедах судьбу и окружающих, и в обиде на весь свет встречает смерть. Запутавшись в сетях обмана, вечные души бронятся меж собою за временные блага. Чтобы добиться превосходства в призрачном мире, они часто обманывают друг друга. Порой, оказавшись в крайней нужде, душа решается добывать себе еду и кров над головою нечестными способами. И если ее уличают в воровстве, то подвергают наказанию и унижению. Случается и такое, что ради достижения суетной выгоды ненавистные друг другу люди связывают себя узами брака на всю жизнь. Втайне ненавидя, друг друга люди часто называют братьями и сестрами, соратниками и единоплеменниками. Жизненный путь человека сопряжен с потерями и победами. Теряя, человек страдает, приобретая, он обманывается обладанием. Когда же наступает прозрение, когда человек сознает, что в этом мире ему ничего не принадлежит, он снова страдает. Он теряет родителей, имущество, уважение, молодость и красоту. И хотя потери неизбежны, он все одно мучается страхами потерять накопленное. Порой дитя Божье вопиет от отчаяния, порой поет на радостях от того, что способно приумножить свое имение и число родичей. Ни в радости, ни в горе заблудшее чадо не вспоминает о своем истинном отце. Господи Боге! В неудачах смертные клянут своих ближних, в победах восхваляют себя. Лишь немногие души, осознавшие свое ничтожество пред Всевышним, ищут его покровительства, дабы вырваться из порочного круга перерождений. Те редкие счастливцы, что сдались на волю Всевышнего, дружелюбны ко всем существам, умиротворены и не жаждут обладать чем бы то ни было. Они свободны от похоти и во всем видят присутствие Спасителя. Потому всякий, кто не враг себе, должен искать общество этих святых, непорочных душ. Многие правители прошлого, прославившие имя свое щедрыми жертвами и воинскую доблестью, вознеслись в райские чертоги, но не сумели связать себя узами безропотной любви ко Всевышнему. Кто чтит священное слово, но не расстался с чувством обладания, тот не способен отдать себя в обладание Всевышнему. Меж тем, лишь это одно способно наполнить душу счастьем и утолить ее чаяние. Кто мнит себя обладателем чего бы то ни было, тот останется в мире вражды и обмана, так и не вкусив радости любви. Цепляясь за ростки своих добрых деяний, душа взбирается к высшим ярусам вселенной, где ей не грозят страдания и тревоги. Там, в удовольствиях, она пожинает плоды своей праведности, а потом снова низвергается на землю или в более низкие круги бытия. И нет конца этим скитаниям. Кто связал себя понятиями добра и зла, тому не вырваться из порочного круга рождения и смерти. Блаженный Бхарата, словно исполинский орел, что носит на своей золотой спине Всевышнего. В сравнении с ним мирские правители — мелкая мошкара. Как муха не может вознестись в небо до высот Гаруды, так государи земные не способны хотя бы и мысленно достичь величия блаженного Бхараты. Дабы прильнуть к стопам своего Господа, Бхарата отказался от всего, что другим видится пределом мечтаний, от молодой жены, любящих детей, злата с серебром, царского престола, верных друзей и послушных подданных. Небожители завидовали земному богатству Бхараты, а он расстался с ним с той же легкостью, с какой человек расстается с испражнениями. Лишь истинный раб Божий способен на такое отречение. Кому Господь явил свой чудный лик, тот без сожаления оставит семью, друзей, власть, сокровища, славу и ученость. Даже звезда вечной свободы меркнет в сиянии прекрасного лика Господа Бога. Воплотившись оленем, Бхарата ни на миг не прерывал своей молитвы. Господи вездесущий, Ты — правообладатель всех жертв. Ты вознаграждаешь жертвующих. Ты воздаешь всякой душе по ее заслугам. И я, раб Твой смиренный, принимаю как дар любые лишения и невзгоды. Ты — вершитель закона и источник вдохновения. Ты даруешь силу идущему к Тебе и смирение отчаявшемуся. Ты — повелитель судеб и душа живых. Я — слуга Твой навеки. Прошу принять меня таковым у Твоих стоп. С молитвою этою на устах блаженная душа и покинула зримый мир. Лишь чистые сердцем способны узреть величие благородного царя. Кто внемлет чудесной повести о блаженном Бхарате, тот стяжает благо для себя и своих близких, и жизнь ему уготована долгая и счастливая. Такой человек обретет славу на земле и после смерти вознесется на небеса или найдет спасение в Царстве Божьем. Кто хотя бы единожды прославил святого Бхарату, тот добьется всего, к чему лежит душа его. Чего бы ты ни жаждал, земных благ или небесных, проси в молитве блаженного Бхарату, и он непременно ниспошлет тебе желаемое.